Ну что, дочка, печалишься? Ну как же мне не печалиться-то, батюшка? Больно не по сердцу мне, что выдал ты меня замуж не за царевича, не за королевича, а за простого мужика. Ну что ж теперь сделаешь, доченька? Дело сделано. Терпеть надо. А вот и нет. Надумала я Мартынку сосвету жить. Батюшка, только вот не знаю, как это дело совершить. О, это дело непростое. Мартынка, видать, мудрее нас. О, сумел за одну ночь такого понастроить. А ты вот что, я его к себе позову, всяким вином напою, он вернется домой пьяным, ты и прикинься ласковой, да все про его мудрость-то и выспрашивай. А? Ну, поиграй с ним, как кошка с мышкой. Глупенькая мышка на ковре сидит, ничего не слышит и почти что спит. От порога кошка прыгает, цап-царап, ну, попалась крошка, нет пути назад. Царап-цап-царап, цап-царап, цап-царап, цап-царап, цап-царап, царап-цап-цап, царап-цап-цап. Хе-хе-хе, царап-цап-цап. Ты к нему, как кошка, ночью подкрадись, помурлычь немножко, нежный притворись. Поиграй глазами, словом приголубь, сразу он растает, он мужик, он глуп. Царап-цап-цап, царап-цап-цап, царап-цап-цап, цап-цап-цап, цап-цап, цап-цап, цап-цап, царап-цап-цап. Вот он идет. Мартынка, путь сюда. Здравствуй, король-батюшка. Что скажешь? Здравствуй, Мартынка. А пришел я в гости тебя позвать. Привезли мне заморского вина разного. Ой, хочу тебя угостить. Да ведь не пью я вина. Обижаешь меня, Мартын. Идем. А жена пущай дома тебя ожидает, да ласково встречает. Вот вернулся Мартынка домой от короля. Тут королевна и давай его ласковыми словами прельщать. Устал, королевич мой любимый, ляг на бочок, отдохни, а я возле тебя посижу, песенку спою. Спи, усни, Мартынка, милый муженек, вай-вай, при я в спальне тихий огонек, май-май. Ты моя надежда, ты моя судьба, ты моя надежда, ты моя судьба. Я твоя утеха, я твоя раба, я твоя раба. Спи, усни, спи, усни. Bye. Да. Да, Мартынка, все хочу тебя спросить. Да позабываю, мой милый. Как это ты за одну ночь сумел такого понастроить? Расскажи свой секрет, муженек милый. Нельзя. Тайна это. Зарок я дал. Расскажи, милый, если любишь. Ну, слушай. Видишь, вот на мизинце у меня колечко. Так оно не простое, а волшебное. Как чего понадобится, надо его перекинуть с руки на руку, и тотчас 12 молодцев явятся. И что им не будет приказано, все сделают. Вот, вот, какое... Спи, спи, Мартынка, спи, дорогой. Храпит. Вот и ладно. Сейчас потихоньку колечко с его пальца сниму. Вот так. Теперь-то я с тобой разделаюсь. Как он сказал? Надо перекинуть колечко с руки на руку. Вот так, что ли? Что надобно, прекрасная королевна? 12 молодцев! Чтобы к утру не было здесь ни дворца, ни собора, ни моста хрустального, а стояла по-прежнему старая избушка. А меня унесите за 3-9 земель в 3-10 царство, в мышье государство. Все будет исполнено. Утром проснулся король, вышел на балкон. Ой, что это? Нет, ни дворца с хрустальным мостом, ни собора пятиглавого, а только стоит старая избушка. Сгубил ты, Мартынка, мою единственную дочь. Солдаты, отвезти его в город, да замуруйте его в высокий каменный столб, тюремную карету его. Посадили Мартынку в высокий каменный столб и замуровали наглухо. Только малое окошечко для света оставили. Узнал про ту напасть пес Журка, прибежал в избушку. А кот Васька на печи лежит, мурлыкает. Напустился на него Журка. Ах ты негодник, Васька! Только и знаешь, на печи лежать да потягиваться. А хозяин наш в каменный столб заточен. Вставай скорей, Васька! Ну что ты шумишь? Я сам уже понял, надо нашему хозяину помогать. Бежим к столбу. Вот этот столб. Ай, жаль, окошечко высоко. Не забраться. Ну, помолчи. Надо тихо. Я попробую вскарабкаться вверх с разбега. Вскарабкался. Нашел окошечко. Влезаю. А ты жди тихо. жив ли хозяин? Жив! Здравствуй, Васька! Ты скажи, что дальше делать, чтобы тебя из этой башни выручить. Одно только спасти меня может. Надо добыть у королевны мое чудодейное колечко. Ой, а где искать теперь королевну эту? По всему, видать, унесло ее в 30-е царство, в мышье государство. В мышье? Мяу. Задумали мы, хозяин, с собакой Журкой идти в 30-е царство, в мышье государство, добывать твое чудодейное кольцо. Ну, спасибо тебе, Васька, и Журке спасибо. Да дорога туда дальняя, много времени утечет. Пожелай нам счастливого пути. Счастливого вам пути дороги, друзья мои четвероногие. Близко ли далеко, скоро ли коротко, приходят они к синему морю. Нам надо перебраться на ту сторону. Я надеюсь переплыть. А ты как? Сможешь? Я плавать не мастак. Я сейчас потону. Ну тогда садись ко мне на спину. Или уцепись за шерсть, чтобы не свалиться. Уцепись. Поплыли. Ну вот, и перебрались на другую сторону. Ой, а вот оно и мышье государство. Чуешь, как вкусно пахнет? Не по мне это лакомство. Что, видишь, там из норы сам мышиный царь за нами следит. Угу. Видишь, уши-то как навостыло. Ой. Да ничего, ничего, я сам с ним побеседую. А вот как я хвостом махну, ты голос-то и подай. Слушай меня, мышиный царь! Ой. Народу твоему грозит гибель. Сам Василь Тимофеич к вам пожаловал. Давай, Васька, давай. Василь Тимофеич такой у меня сердитый. Кто ему не угодит, съест сейчас же. Бью челом вам, сильно могучие богатыри. Так вы жальтесь над моим народишком, не губите до конца. Что смогу, все для вас сделаю. А вот что. Стоит в твоем государстве дворец. Да. В нем живет королевна. Правильно. Унесла она у нашего хозяина чудодейное кольцо. Ого! Если ты не добудешь нам того колечка, то и сам пропадешь, и царство твое сгинет. Все как есть опустошим. Подождите, но не пугайте меня. Я только соберу своих подданных и спрошу у них. Скорее все ко мне! постараться на благо своему мышиному народу пробраться во дворец королевне и достать чудодейное кольцо. Это трудно, я в том дворце часто бываю. Днем королевна носит кольцо на мизинце, а на ночь, когда спать ложится, кладет его в рот. О-о-о, ты вот как сделай. Ночью, когда королевна заснет и колечко во рту держать будет, ты осторожненько вползи на ее постель, всунь королевне в нос свой хвостик и пощекочи в ноздрях. Она чихнет, и кольцо изо рта выскочит. Ну вот и все. Понял, бегу! Холодно, уже рассвет. Уж скоро ночь пройдет, а мы все сидим у моря и ждем мышонка. А, вот он, вот и он, бежит, бежит мой мышонок. Ну, ну как принес, а? Принес! Много тебе благодарны. Кот Васька взял кольцо в рот, вскочил Журке на спину, а Журка в воду и поплыл через море. Плывет час, плывет другой. Вдруг, откуда ни возьмись, черный ворон пристал к Ваське и давай долбить его в голову. Бедный кот не знает, что ему и делать, как от врага оборониться. Если пустить в дело лапы, чего доброго прокинешься в море и на дно пойдешь. Если показать ворону зубы, пожалуй, кольцо выронишь. Беда да и только. Долго терпел он, да под конец не в моготу стало. Озлобился Васька, стал зубами обороняться и уронил кольцо в синее море. Черный ворон поднялся вверх и улетел. А как выплыли на берег, Журка тотчас про кольцо спросил. Васька стоит, голову понуривши. Прости, ой, ведь я кольцо в море уронил. Ах, сейчас же полезай в воду. Ой. Или кольцо добудь, или сам пропадай. Ой, ну что в том прибыли, коли я пропаду? Ну, лучше давай ухитримся. Как прежде мышей ловили, так и теперь станем за раками охотиться. А вот на наше счастье они нам помогут кольцо найти. Ну что ж, согласен. Стой, Васька, стой. Видишь, вон там из моря огромный рак вылез. Подкрадись к нему и схвати. Сейчас. Готово, Журка! Сюда, поймал я рака. Давай тормоши его покрепче. Уж я тебя растормошу на все стороны. Не душите, не душите меня, сильно могучие богатыри. Я царь над всеми раками. Вот что прикажете, то я и сделаю. Ну вот, мы уронили кольцо в море. Разыщи его. А чего его искать? И искать нечего. Я знаю, где оно находится. Как только упало кольцо в синее море, подхватила его белуха, рыбина, белужья. и на моих глазах на дне запрятан. Ну, доставь нам кольцо поскорее, а без этого все твое царство до конца разорим. Тише. Доставлю. Старый рак доставит нам рак кольцо. Как ты думаешь, Васька? Да, доставит, когда рак свистнет. А я без всякого свисту доставил. Ну, держите ваше кольцо. Ой. Спасибо, рак. Спасибо. Теперь уж я понесу кольцо до башни. Ну, побежали. Хозяин заждался, небось. Ну, жив ли хозяин? Жив! Здравствуй, Васька! А я уж думал, вы не воротитесь. Ну, держи свое колечко чудодейное. Ну, спасибо, друзья мои. Вовек услуги ваши не забуду. А сейчас гляди. Что надобно, рады стараться. Поставьте, молодцы, нам с матушкой да с моими друзьями четвероногими новую крепкую избу, а столб этот каменный развейте по крутым оврагам. Все будет исполнено. Что ж ты, хозяин, не повелел поставить дворец хрустальный? А мне, ребятки, милее с матушкой да с вами в хате жить, чем с королевной в хрустальном дворце. А на жизнь мы с вами сами заработаем, будем в поле работать, да еще песни веселые петь станем. Сердце я вручил друзьям, ни душу не плачу, радость горе пополам, хлеб и соль в придачу. Колесо ты, колесо, дальняя дорога, прикатилось колесо, стало у порога, прикатилось колесо, стало у порога. Не хочу я 100 рублей, и не надо царства. Я имею 100 друзей, вот мое богатство. Колесо ты, колесо, дальняя дорога, прикатилось колесо, стало у порога, прикатилось колесо, стало у порога.